Глава 25. Звонок. Юлия Новикова. Вопреки моим опасениям, день пролетел как-то незаметно. Кормление, прогулки в парковой зоне, изучение инструкций — эти простые и необременительные на первый взгляд занятия отняли кучу времени. Мой подопечный особенно не капризничал, но требовал много внимания. А еще я заметила, что Мирс становится спокойнее, когда я с ним разговариваю. Не знаю, понимал ли меня детеныш, но он внимательно смотрел на меня своими золотыми глазами и как будто оценивал, пытался понять, достойна ли я того доверия, что он мне оказал. И еще мне хотелось дать ему какое-то имя, вот только какое. Такого приятеля не назовешь банальным Мурзиком или Барсиком. Впрочем, Мирс о моих творческих метаниях не знал, а просто занимался своей исследовательской деятельностью с непосредственностью и любопытством обычного кота-ребенка. На руке завибрировал аук, привлекая мое внимание. «Привет, Юли! Директор рассказал мне о ваших ночных приключениях. Как ты там? Справляешься? Нужна какая-нибудь помощь? Правда, Норман пока запретил все нерабочие посещения вашего этажа, чтобы не нервировать детеныша. Но, быть может, тебе необходимо что-то передать или принести?» — спросил сияющей улыбкой Лео, когда я приняла вызов. «Привет! Не переживай, у меня все хорошо и ничего не нужно. Котенок очень умный и вполне спокойный подопечный. А ты? Как прошел твой первый рабочий день?» — поинтересовалась я у парня. «Насыщенно. Пресса раздула сенсацию из появления Мирса в нашем заповеднике. О твоей связи с котенком тоже было решено сообщить. Так что, сама понимаешь, шумиха удвоилась», — сообщил мне Лео. «Ясно. Не могу сказать, что эти новости меня порадовали, но и не особенно огорчили. Все равно мы с малышом пока не будем покидать закрытую зону заповедника. А потом, как уладят бюрократические заморочки, нужно будет отвезти его на Умару. К тому времени, как я вернусь на Землю, шумиха поуляжется», — высказала я свои мысли относительно сложившейся ситуации. «Возможно», — с некоторой долей скепсиса произнес Леон, но не стал со мной спорить. «Хватит об этом. Лучше расскажи, как у тебя дела с Софией», — спросила я парня. «Никак. Сама понимаешь, на активное ухаживание у меня просто не было времени, а от приглашения сходить куда-нибудь вечером она отказалась», — кисло усмехнулся мой Лео. «Не вешай нос, дружище! Не все крепости покоряются сразу. Прояви упорство и терпение», — попыталась поддержать я парня. «Я и не собирался сдаваться. Мне стоит спросить, как развиваются ваши отношения с Норманом?» — хитро улыбнулся Леон. «Когда случится что-то интересное, я обязательно поделюсь с тобой, подружка», — подколола я любопытного приятеля. «Ладно, извини, мне пора бежать. Если что, мой контакт ты знаешь. В любое время дня и ночи твоя, твой подружка всегда готов тебя выслушать и помочь», — отозвался Лео. «Беги, я тоже тебя люблю», — с улыбкой отозвалась я и послала воздушный поцелуй бывшему тьютору. Разорвав связь, я глупо улыбалась. Казалось бы, радоваться особо нечему, но моей душе было тепло, что ли. Забота близкого человека грела. Потом я заглянула в спальню, где некоторое время умилялась тем, как большой синий котенок спит, вывернув спинку в немыслимой для человека позе. Бросила взгляд на часы. Пусть время было еще не слишком поздним, но ждать в гости Эмилия было уже глупо. Поэтому я разочарованно вздохнула и пошла к шкафу, чтобы достать себе чистую пижаму, когда снова зазвонил аук. Приняла вызов я автоматически, решив, что это Лео забыл мне что-то сообщить. Но передо мной сформировалась проекция совершенно другого мужчины, того, чьего звонка я точно не ждала. «Добрый вечер», — вежливо улыбнулся мне Дэйв Говард. «Здравствуйте». С трудом удержалась от того, чтобы добавить, что вечер был гораздо добрее до тех пор, пока этот, чиновник не решил осчастливить меня своим звонком. «Зачем же так официально? Мы ведь договаривались, что можем обойтись без лишних условностей. Или вы передумали, Юли?» Хитро прищурив глаза, уточнил работник муниципалитета. «Ну что вы, Дэйв, я просто немного растерялась от неожиданности». Вежливо отозвалась я, с опаской посматривая на проекцию симпатичного, но почему-то неприятного мне мужчины. «Что-то случилось? Не думаю, что вы стали бы связываться со мной, чтобы просто пожелать спокойной ночи». Высказала я свои сомнения, видя, что Говард не спешит пояснять причину своего звонка. «Отчего же? Лично мне безумно приятно общаться с вами, Юли. Я был бы рад делать это как можно чаще. Но вы правы, в данный момент я звоню вам по делу». Как будто нарочно этот тип меня интриговал и отвечал какими-то двусмысленными фразами. «Я вас слушаю», — терпеливо произнесла я. «Сегодня я получил извещение о вашем трудоустройстве в центральный заповедник. Если честно, то немного разочарован. Я все же надеялся, что вы примете мое приглашение поработать вместе. Все-таки в муниципалитете больше перспектив, да и работа больше подходит для молодой и красивой женщины. Посмотрел на меня с легким укором Говард. Поверьте, я очень благодарна за ваше щедрое предложение, но офисная работа — это не совсем мое. Думаю, вы легко подыщете себе более квалифицированного и грамотного специалиста. К тому же я прекрасно устроилась, — добавила я, стараясь скрыть раздражение от необходимости оправдываться перед этим скользким типом. Вот это мне и предстоит проверить. По условиям предоставления временного вида на жительство, я обязан в ближайшие дни проинспектировать ваши условия работы и быта. Будет ли удобно, если я завтра с утра навещу вас? — спросил Говард. «Не знаю, нужно уточнить этот вопрос у директора Нормана», — уклончиво ответила я. «Хорошо, буду ждать от вас звонок или сообщение. Не затягивайте с ответом, Юли, в регламенте прописаны строгие временные рамки. Мне не хотелось бы, чтобы у вас отозвали вид на жительство». Сказал этот неприятный мужчина и разорвал связь. «Только этого мне сейчас и не хватало», — пробормотала я, решив не звонить, а навестить Эмилия лично, чтобы обговорить эти сложности.